Наконец, случились два события, выводящие всю нашу авантюру в финальную стадию. Сначала прибежал Кикибот с готовым ключ-кристаллом, а сегодня явился Решес и сообщил, что служанка-осведомительница передала ему, что этой ночью будет сиделкой в комнате объекта и подготовит его к изъятию. Еще запрет входную дверь, чтобы не смогла ворваться охрана. Отлично, значит, действуем рано утром, перед рассветом. Все собрались в подготовленной комнате больше, чем за час. Осмотрелись, встали по номерам, привыкая к помещению. Убедились, что все нормально, а затем я всех выгнал в большую гостиную, оставив только Ритольду. Она расположилась в уголке, раскладывая на небольшом столике свои лечебные зелья и снадобья. Кроме нас семерых, группы изъятия объекта, в гостиной за столом сидел полковник, потягивая горячий, бодрящий настой. У стены на диванчике в напряженной позе расположилась Эбигейл, а рядом кимарил Кикибот. «Ну, Эден-то понятно, а вам чего не спится?» — насмешливо глянул на баронессу. «Мы же все вместе, как ты говоришь, команда. Как мы можем спать в такой момент?» «Какая умница, очень правильно все понимает. Иногда я восхищался этой девчонкой, но, к сожалению, чаще хотелось ее убить. Так, парни, время, пора работать, а ну веселее!» Я взглянул на большие напольные часы, стоящие возле стены, энергично поднялся и хлопнул в ладоши, задавая настрой. Вспомнил подходящую фразу из одного хорошего фильма. «Налет, он куража требует!» Парни молча встали и по одному начали подниматься на второй этаж. Уже на лестнице оглянулся, обращаясь к троим оставшимся. «Когда все закончится, мы вам сообщим». «Все готовы?» — уточнил я, сжимая в руках взведенный арбалет и напитывая синей энергией, лежащий в специальном кармашке ключ-кристалл. За моей спиной сосредоточенно сопели готовые ринуться в неизвестность бойцы, а в двух шагах уже уплотнялся воздух, мелкой вибрацией сообщая, что переход открыт. «Вперед!» — гаркнул я и шагнул в серебристую пелену.